Тауфик Каримов. Здравствуй, мой дом. Все, что сейчас ты услышишь, это частица моей жизни, моих мыслей и чувств, моих внутренних переживаний. Слушая, не спеши, не торопись, подумай, представь. И ты здесь тоже увидишь себя, свои мысли, свои переживания. Потому что у всех у нас одна единая основа происхождения, один единый высший разум на всех, который нас и создал, и витает вокруг и везде, во всех нас. И вся разница между нами в данной ситуации лишь в том, что это я как будто написал, а ты как будто это слушаешь. Глава первая. И все цвета радуги. Невозможная нежность и боль. Посвящение Акраму и Раузе Каримовым. Однажды, через много-много лет после своего внезапного появления здесь, в этом мире, где-то глубокой ночью, а может быть даже во сне, тебя, твою душу вдруг пронзит невозможно ужасно щемящая приятная нежность и боль. И ты начнешь мучиться, искать, что это было, откуда, когда, кто бы мог это быть. Это не будет давать тебе покоя, периодически выплывая в глубинах твоей души, твоего сознания, в глубинах твоей памяти. Я отвечу тебе, откуда это живет в тебе, во мне, во всех нас. Это нежность твоих родителей. Это они в далеком-далеком твоем прошлом, в давным-давно безвозвратно прошедшем и ушедшем детстве и времени, когда ты был еще совсем несмышленным младенцем, укачивая, ласкали тебя, свое самое дорогое и нежное в мире создание, и ты, чувствуя эту бесконечную любовь и нежность, успокаивался и засыпал. А затем, внезапно и сам став взрослым, умчался, унесся в новую жизнь, забыв обо всем, забывая порой и о своих родителях. А потом, уже лаская своих малышей, передавая уже им свою бесконечную любовь и нежность, в одну далекую-далекую ночь тебя и пронзит эта щемящая, потрясающая, непонятная по своей природе боль и грусть, которой нет предела, нет конца, но нет и выхода. И она так захлестнет всю твою душу, буквально утопит, задушит тебя в этой бесконечно щемящей нежности, боли, печали и тоске по безвозвратно ушедшему и потерянному навсегда. Она в нас, в каждом из нас, и все дело только в том, сможет ли она, эта нежность и боль, разбудить тебя, настолько ли ты стал черств и груб в этой нашей повседневной реальности и действительности. Да, это дали, внесли в тебя они, твои родители. Это их души живут в тебе. Помни о них. Вспомни, как любили они тебя, как берегли, как гордились тобой, твоими успехами, как отдавали тебе все, что было только возможно и невозможно, отдавали тебе без остатка всего себя, всю свою душу, а ты, повзрослев и якобы поумнев, мы начинаем задумываться и искать своего Создателя, нашего Творца всего видимого и невидимого, рисуя себе абстрактные, далекие и загадочные образы и идеалы. Выбросьте все из головы, не морочьте голову и себе, и людям тем, что никогда не дано и не суждено нам понять. Потому что для нас здесь все устроено намного проще. У каждого из нас есть только свой Создатель, наш реальный Бог на этой земле. Это наш Родитель, наши родители. Они оба в едином лице. Поклоняйся, цени и люби их, своих родителей, и весь мир станет для всех нас бесконечно чище, бесконечно светлее, бесконечно добрее, бесконечно нежнее. Вот и вся правда или философия нашей жизни здесь, в этом мире. Все логично, а потому и просто. 12 декабря 1986 года мой отец ушел на работу и не вернулся. Он работал слесарем и умер в тот снежно-дождливый и пасмурный день прямо на работе. Дома тогда телефона не было, и я до позднего вечера был на работе, готовя выступление первого секретаря горкома партии на конференции, и только придя домой уже ночью, узнал об этом. Здравствуй, мой дом. Родительский дом. Дом, который построил твой отец. Дом, где ты родился. Прошло детство, юность, где ты вырос, где когда-то кипела шумная жизнь большой семьи со своими проблемами, радостями и печалями. Дом, с которым связана вся твоя жизнь, куда привел ту единственную, ставшую твоей судьбой, и где началась жизнь уже и твоей семьи. Дом, из которого, казалось, ты никогда не уйдешь, даже нельзя, невозможно было себе это и представить когда-то, но ты все же ушел. И сейчас в нем живет уже только одна мама, Аньем, а для наших детей, ее внуков, Дау Ани. Раз в год она уезжает в Уральск или в Актюбинск. Времена сейчас не те, и мы смотрим за домом. Вот и сейчас она снова уехала, и я, взяв ключи, пошел домой. Обыкновенный летний гурьевский день, знойный, сухой и, как всегда, пыльный воздух. Безоблачное небо, слепящее солнце и листья редких деревьев, карагачей уже выгорают. Все как всегда. Я иду обычной дорогой, через верблюжьи колючки и двор школы, к нашему дому. А вот и он, мой родной дом. Палисадник, деревья, три окна, выцветший, но еще красноватый козырек от чердака, покрашенный когда-то отцом. Радостно и с грустью уже издали встречают меня. Здравствуй, мой дом. Открываю ворота и от неожиданности застываю на месте. Навстречу, медленно, устало улыбаясь, идет моя бабушка, Абием. Растерявшись, не зная, что делать, молча смотрю на нее. Она же спокойно подходит, обнимая меня, моментально успокаивая такой родной теплотой. И снова, как раньше, я чувствую ее маленькое, хрупкое и уставшее тело. Дорогая наша Абием. Она молча пропускает меня вперед, и я словно во сне иду по двору, снова ухоженному, аккуратному. И только солнечные блики, озаряющие весь двор, и удивительная тишина незаметно погружают меня в это удивительное состояние. И я совсем ухожу в этот бывший когда-то здесь наш мир. Виноградники совсем молодые, ровные грядки, из крана течет вода, воробьи сгрудились у посуды полкана, и кот, лениво зевая, сидит у порога. Все, как было всегда. Проходим к сараю, и я вижу тот самый курятник и кур, насторожившихся при виде меня, а сбоку у входа в сарай маленький птичник, уже для цыплят. Да и они тут как тут, носятся, желтые, пухлые, круглые. Абием молча, с улыбкой смотрит на это свое хозяйство. В старом длинном бесцветном платье с фартуком, руки сложены сзади, немного сутулые, морщинки у глаз. А глаза грустно добрые и с прищуром. И сколько помню ее, она всегда старенькая, даже когда я был совсем маленьким. Словно время не влияло на нее, и она все время была такая, старенькая наша бабушка, но всегда неугомонная и активная. Сколько повидала она на своем веку, наша Абием, терпеливо перенося удары судьбы, воспринимая их как должное, но всегда читая Коран и помня тех, с кем была связана ее жизнь, связывая поколения, идущие и сменяющие друг друга. Казанская губерния, Кашлау-Чаул, большая семья, Габдулла-Тукай, царь Николай, Казань, Каримов-Мифтахиддин. Каким он был, наш дед? Мы его никогда даже на фото не видели. Каспийское море, жилая коса, купеческий дом, революция, дети, голодное время не стало нашего бабая. Затем снова война. Море уходит от людей, переезд в Гурьев, на фронте погибает старший сын Адгам, а сама, работая санитаркой в госпитале, при бомбардировке города теряет слух. Жизнь как жизнь, зная только татарский с арабским. Ну а дальше — ракеты, продырявившие небо, как она говорила, затем телевизор, и вот мы, ее внуки. И тут сердце мое защемило от еще большей, невыносимой боли и тоски. Я почувствовал, а затем увидел своего отца, Атиема. Да, я видел его, и он, как всегда, чем-то был озабочен. Слегка улыбнувшись только глазами, он продолжал что-то делать. Сердце, вся душа моя заныла от боли, буквально захлебываясь в ней. От боли за него, за то, что так рано ушел он от нас, а я ничего не смог с этим сделать. Прости меня, мой дорогой Атием. Дети всегда остаются в долгу перед родителями и, к сожалению, понимают это только тогда, когда их уже нет. Атием, все понимая, без слов, снова взглянул на меня, продолжая так же работать. Он и улыбался у нас очень редко, по-особенному как-то, с грустью и с радостью вместе. Я не понимал того, что же он делает, чем озабочен, только видел его и говорил с ним о боли, без слов. И мы понимали друг друга, все наши мысли и чувства. «Золотые руки», — говорили про него все наши соседи, ценили его и на работе, где всю свою жизнь протрудился он слесарем. Сын образованного человека из некогда известной и сильной фамилии. Один построит для нас этот дом, когда-то большой и просторный, с водяным отоплением, всегда чистый, ухоженный и в зелени двор, всегда в заботах, в делах, ни минуты покоя и отдыха. Он был, когда надо, и сапожником, и кочегаром, и электриком, и сторожем, и портным, и плотником, и столяром. И к нему за помощью среди дня и ночи шли те же соседи. Ехали с работы, там авария, тут что-то случилось, и так бесконечно, всю жизнь. И ушел он от нас на работе, выполняя чей-то заказ. Было ему всего 56, а выглядел на все 70. Так и прожил. Для людей. Ком застрял в моем горле. В оцепенении я стоял посредине двора, опустошенный, уставший от боли, тоски. Но зато снова рядом с ними, моими родными, казалось, время остановилось. Все застыло, повисло в этой нескончаемой боли. И только когда слеза медленно выкатилась из моих глаз, откуда-то вдруг появился и задул пыльный ветер, возвращая к действительности. И то ли от слез, то ли от ветра и пыли все стало мутным вокруг и туманным. Блики от солнца поплыли, ослепляя меня. И моя голова лишь на мгновение закружилась, глаза закрылись сами собой, а когда их открыл, то застыл в немом потрясении. Так же стоял я посредине двора, но совершенно один. Двор был пуст, неухожен, заброшен. Сарай развалился. Я был ошеломлен. Хотелось кричать, биться о землю. «Где же вы? Куда вы ушли? Не уходите, прошу вас!» И я бросился в дом, быстро промчался по комнатам. Нет никого. Выбежал снова во двор. Никого. Боль моя захлестнула меня. Схватившись за голову и застонав, я рухнул на землю. Это не все. Они постоянно живут в моих снах, и тогда просыпаться не хочется. Подсознательно тянешь время, лишь бы не кончался этот сон. Пусть хоть так поживет мой отец. И он всегда это чувствует и понимает, ведь я его сын. И поэтому он все время со мной, где бы я ни был. И я только прошу, никогда, никогда не уходи из меня. Пусть хотя бы во мне, в моих снах, но живи. И часто, когда еду в метро или в автобусе, и, присмотревшись свое отражение в стекле, я снова вижу этот его взгляд, усталый, задумчиво пристальный и всегда озабоченный. И все цвета радуги. Осенний мюнхенский вечер 93-го года. Настроение препаршивейшее. Тоска и боль в груди. Слишком разительны уровни, в которых живут в посткоммунистическом и демократическом государствах. И никаких надежд на просветление. По крайней мере, в ближайшие лет 10, если не больше. Вспоминаются стихи из песен Высоцкого и буквально выволакивающие все наизнанку, словно из небытия, тяжелые, душераздирающие композиции Black Sabbath, Led Zeppelin, Shocking Blue, Pink Floyd. Хочется домой, в семью, к жене, к детям. Мысли уносят меня еще дальше, в школьные годы, в детство. Туда, где есть все краски цветов, где светит солнце, живут муравьи и стрекозы, где есть надежда. Действительно, каким был мир в детстве? Вернее, как воспринимался мир в детстве? Ясным, солнечным, добрым, цветным, теплым, чистым, интересным и веселым. Завтрашний день еще лучшим, более интересным, чем этот, и так далее, более. Сам день кажется длинным, а жизнь, разумеется, бесконечной. И так все устроено вокруг, что ты чуть ли не главный в этом мире, в этом как будто только для тебя определенном и установленном порядке. А лучше, добрее и красивее твоих родителей нет никого в этом мире. И во всем этом основное в тебе – это, конечно, надежда. Войдя с рождением в человека, она закрепляется в детстве. Помогает воспринимать окружающее, принимает особые черты, формирующие характер, а уже затем живет с тобой в твоей душе всю жизнь. Человек так и носит ее в себе, свою внутреннюю надежду, надежду на то, что хотя бы последняя надежда все-таки сбудется. Несмотря ни на что, ему хочется верить, и он верит в нее всегда. И гаснет она поэтому последней, вместе с жизнью, с последней его мыслью. А в детстве мир действительно видится только цветным, даже серое и грязное. Ну а у взрослого серое уже не цвет. Оно несет в себе совсем другой смысл – оттенок. Цветные краски, их число с возрастом незаметно сокращаются. Мир сужается в рамках, цветах, границах, возможностях. И тебе уже становится трудно, да что там, практически невозможным даже вспомнить и перечислить все цвета радуги. И мир, в конце концов, становится только черно-белым. На остальное не обращаешь никакого внимания. И тем более, тебе уже никогда невозможно будет увидеть цветок, жизнь внутри его лепестков, стебельков, божью коровку, ползающую внутри, прилетевшего туда же шмеля, который на тебя и вовсе не обращает внимания, словно не видит. А может быть и видит, но знает, что ты только ребенок. И поэтому он жужжит, но не грозно, а так, как будто бы сам себе для настроения. Удастся ли когда-нибудь еще раз увидеть такое, прочувствовать каждую краску, оттенок бледно-голубых и желтых лепестков сентябриков, посаженных твоей бабушкой, увидеть маленький мир насекомых в их гигантскую величину, словно это и есть самое главное, самое важное в этом мире. Дед Макапка. Солнечный луч из окна упал мне прямо в лицо, тепло от которого и разбудило меня. Вставать не хотелось, но солнечный луч, словно не отставая, слепил уже прямо в глаза. Зажмурившись и часто моргая, я чувствовал свои длинные, хлопавшие ресницы. Дома никого не было, только на стене тихали механические часы. В комнате уютно, чисто и прохладно. Детей обычно днем укладывают спать, вот и проснулся я среди бела дня. Встал, прошел к выходу, открыл дверь, и тут, снова зажмурив с просонья глаза, я буквально вошел в это теплое и солнечное лето, в этот удивительный и неповторимый мир детства. Обычный день, начало июня. Еще нет особой жары и зноя. Полкан, спрятавшись от солнечного света, спал в тени за своей будкой, не обращая внимания на воробьев, пивших своими мелкими и быстрыми глотками воду из его миски. Задрав голову вверх, на карнизе нашего дома я увидел двух серых воробьев, уставившихся на меня, о чем-то чирикавших между собой, но увидев меня, замолчавших. И тут прямо над моей головой пролетел, прожужжав, шмель. Куда он летит? Взгляд мой упал на небольшой кустик бледно-голубых сентябриков, посаженных моей бабушкой напротив веранды. Я подошел, присел и начал разглядывать их. И увидел, как в этом небольшом клочке земли и травы кипела бурная жизнь. По зеленым стебелькам, по влажной земле быстро ползали коричневые муравьи, что-то тащившие на себе, соломинки, мух, комаров. Божья коровка со своими черными пятнышками на красных крылышках сидела, вцепившись в листок, выжидая что-то или кого-то. А где же тот шмель? Только подумал, как тут же буквально отпрыгнул, резко отпрянув назад от цветов. Оттуда, грозно жужжа, вылетели сразу несколько огромных шмелей. «Интересно, а что они там делают?» — не давала покоя мысль. Взяв в руки соломку, вновь подсел к цветкам. Шмели, уже привыкнув к моему присутствию, принялись за работу, как и все насекомые в этом их мире. Они по одному находились внутри бледно-голубых цветков, своим жалом выуживая и собирая целебный нектар. Желтые, толстые, они легко, не спеша перемещались внутри, на поверхности, мирно жужжа и время от времени перелетая с одного цветка на другой. Вдруг издали, со стороны старого дома, а теперь сарая, я услышал голос своей бабушки. Она со смехом на татарском что-то говорила кому-то. Я не спеша пошел к ней. Через огород, по дорожке из досок, выложенных отцом. Справа молодой виноградник, слева помидоры и огурцы, только набирающие силу и рост. Бабушка сидела на земле, расстелив на ней покрывало, клеенку, пила чай из самовара и с улыбкой наблюдала за маленькими птенчиками, цыплятами, бегавшими рядом в курятнике, обвитом вьюнами. Я подсел к ней, и теперь уже мы с ней вдвоем пили чай с кусковым сахаром и лепешками, обменивались веселыми репликами на родном языке и смотрели на этих счастливых желтых цыплят, ошалело и списком носившихся по курятнику, и уже взрослых курей, озадаченно глазевших через сетку раубицу на беснующихся своих потомков, не то с интересом, не то с сожалением. Понимая как будто, что это значит для них, уже взрослых. Тут же рядом с самоваром лежали две книжки, оставленные здесь моими братьями, убежавшими купаться на Урал. Быстро пролистав цветные страницы уже прочитанного букваря, я взял в руки другую, тонкую книжицу из серии «Мои первые книжки» с интересным и непонятным названием «Дед Макапка». И медленно по слогам начал читать. А там тоже лето, каникулы, бабушка, внук. Да, и мне этой осенью в школу, в первый класс. Книжка эта есть у меня и сейчас. И лежит она в шкафу с документами и другими ценными бумагами. Добрая книжка из детства, только слегка пожелтевшая. Моя первая книжка, мой ровесник. «Дед Гис». Год 1958. Осенний рэгтайм кленового листка или просто листок. Лето близилось к финишу. Приближение осени чувствовалось во всем. Стало прохладнее, сыро, чаще дул ветер и солнце почти не грело. И только еще совсем недавно, казалось, распустившиеся листья на деревьях, неожиданно повзрослев, уже и постарели, став желтыми, а затем и сухими. И поэтому они как бы чувствовали, что деревья теперь хотят сбросить их с себя на сырую землю. Да, видимо, так это и было. Отшумев свое время листвой, они действительно хотели покоя. А листья, сжавшись, вцепившись в ветви деревьев, висели, ожидая дикой боли, когда они оторвутся. Так и висели они в напряжении, даже не заметив, как вдруг легкий ветерок начал снимать их с деревьев и совсем без боли отправляя в полет. Это было удивительно. Листок, отцветший, сухой и желтый, так и не успев ничего понять, словно во сне уже летел в своем последнем полете, только вспоминая, как гордо и уверенно, с молодым задором шумел он все свое лето. И тут небольшой вихрь закрутил наш листок, и он оказался значительно выше не только своего дерева, но и всего этого леса. Ему стало вначале страшно, но затем появилась гордость. Гордость, что он выше всех, хоть уже и отцвел. Он как будто даже подумал, что только ради этого не жаль было и сорваться со своего дерева и отправиться в полет. Но восторг его был недолг. Раскачиваясь под потоками воздуха то направо, то налево, в бреющем полете он приземлился прямо в воду и поплыл. Течение реки не спеша понесло его вниз. По берегам проплывали поля, леса, и листок с интересом, казалось, постигал новые. И он как будто опять подумал, что сколько времени все-таки он потерял на этом своем дереве, только украшая его собой, когда, оказывается, все у него было еще впереди. Но и тут он быстро отрезвел. Намокнув и став тяжелым, он начал тонуть. И в этот самый момент листок вдруг натолкнулся на бревно, прибитое уже раньше к берегу, которое его и спасло. Так и лежали они на берегу реки, в мелкой воде. Бревно, бывшее когда-то деревом, и листок, отцветший и только что сброшенный со своего дерева. И листок тут тоской вспомнил это свое дерево, такое же крепкое, высокое, сильное и доброе, весной давшее ему жизнь, добывавшее могучими своими корнями влагу, сохранившее и вырастившее его из маленькой почки в цветущий зеленый лист. И ему стало стыдно за то, что он до этого так не совсем хорошо подумал о нем, и еще теснее прижался к бревну, вспоминая свое родное дерево, свое единственное и последнее лето. Рисунок из детства. Вторая половина 60-х. Поздняя осень. Вечерело. Небо было плотно укутано низко висевшими серыми грозовыми тучами. Я, а мне тогда было лет 8-9, сидел дома за столом у окна и смотрел, как откуда-то сверху из мрачного и невидимого пространства, разделявшего небо и землю, начали тихо и беззвучно падать белые, мокрые снежинки. Они, падая, переливались и искрились от света лампочки, одиноко висевшей над нашим крыльцом и освещавшей пустой темный двор на берегу реки Урал. Огород к тому времени отцом был давно вскопан, а виноградники укрыты, засыпаны прошлогодним угольным шлаком. И только полкан, поеживаясь от сырости, уныло выглядывал из своей конуры. Сумерки сгущались. Откуда-то незаметно появился и задул холодный, завывающий ветер. Заскрипели и застучали от ветра и падающего снега ворота, деревья в палисаднике. Снежинки ускорили свое уже хаотичное падение, на лету превращаясь в мокрые капли дождя. Я по-прежнему сидел за столом, листая учебник казахского языка за старший, четвертый класс, и продолжая наблюдать за происходящим в окне. Снежинки, как белая мошкара, кружились вокруг лампочки, словно не желали падать на сырую землю и превращаться в грязные лужи. Тем временем морозец продолжал крепчать, и снег повалил в буквальном смысле слова, как из ведра. А ветер улегся так же неожиданно, как и появился, только оставив вместо себя необычную тишину и холодный морозный воздух, который, казалось, ощущался даже в этой теплой комнате. Снег перестал превращаться в капли дождя и быстро начал застилать мокрую землю, прилипшие к ней редкие, давно выцветшие листья. Во дворе стало становиться значительно светлее от снега, продолжавшего валить теперь спокойно, плотной белой завесой и не спеша укладывающегося на крыльцо, дорожки, домик полкана, который уже играя пытался ловить своими лапами и заглатывать прямо на лету кружащие и падающие мягкие снежинки. На двойных стеклах окна, сначала чистых, затем слегка запотевших от быстро усиливающегося во дворе мороза, стали появляться легкие и прозрачные узоры из тонких льдинок. То же самое происходило и с лужами, затягивающимися тонкой ледяной коркой и тут же засыпавшимися бесконечной снежной массой. Было видно, что чем быстрее утверждался в своих правах мороз, тем более жестким и сухим становился падающий снег. И полкан, довольно быстро почувствовав свою серьезность и суровость так неожиданно пришедшего насквозь пронизывающего холода, вновь сидел в своей будке, теперь облокотившись своей мордой на передние лапы и уже просто наблюдая за происходящим. Да, это была удивительная картина, и впечатление было необычное, словно из волшебной детской сказки. Всего около часа назад за окном уже которые сутки стояла серая, промозглая и дождливая погода с ужасной гурьевской грязью и слякотью, от которой веяло только тоской и безысходностью, а теперь все покрылось белым, пушистым одеялом из снега. Двор неузнаваемо преобразился, став светлым, чистым и каким-то торжественным. В душе у меня появилось необъяснимое чувство покоя, тепла и одновременно восторга. восторга от происходящего именно на моих глазах чудесного представления природы, смены в одночасье одного времени года другим, осени, зимой. И даже котенок Мерси, так несколько неожиданно прозванный нашей бабушкой, тоже, видимо, чувствуя что-то необычное, запрыгнул на подоконник и с интересом уставился в окно. А затем, будто удовлетворившись увиденным, спрыгнул на пол и не спеша пошел к своему месту у печки, бывшей тогда в середине нашего дома. Тут во дворе стукнули ворота, и по первому только что родившемуся снегу заскрипели чьи-то шаги. За окном прошел мой старший брат, учившийся во вторую смену и только что пришедший с занятий из школы. И через минуту вместе с ним в комнату вошел чистый, свежий запах мороза и снега. От этого стало еще более уютнее и теплее. Продолжая листать страницы старого черно-белого учебника, я вдруг увидел в нем рисунок, как две капли воды, похожие на то, что только что видел в реальности за окном. Темный вечер, падает снег, подросток в полупальто, освещенный в темноте светом одинокого фонаря на столбе, зажав под мышкой портфель, возвращается из школы домой. Это так поразило меня тогда, что навсегда отпечаталось в моей памяти. Директору и учителям средней школы номер 4 имени Ленина города Гурьев. На одном из уроков в начале 70-х, рассказавших этот эпизод, который через прошедшие десятилетия совершенно в другом государстве и мире увиделся мне вот в таком вот ракурсе. Свист в ночи. Конец 50-х, начало 60-х годов. Поселок Кульсары Гурьевской области на западе Казахстана. Зона полупустынь, резкий, сухой климат, бедная растительность, верблюжья колючка, саксаул и почти круглый год дует степной ветер. Летом знойный, горячий, с сухим песком, зимой насквозь пронизывающий, холодный и тоже с песком. Районный центр основного нефтяного края республики. Грязные, серые дома, мазанки из глины и самана. Дворики, огороженные частоколом из камыша и саксаула. Нищета и убогость. И только словно символизируя о якобы предстоящем для всех без исключения светлом будущем, над всеми этими глинобитными постройками гордо высилось новое с колоннами двухэтажное здание райкома КПСС. Однако, несмотря на бедность, в каждом домашнем хозяйстве, дворе, тогда был еще свой скот – овцы, коровы, лошади или верблюд. Практически каждый старался и кормил свою семью сам. Но вскоре в Кремле вдруг решат, что это неверно, что социалистическое государство само может прокормить, одеть и обуть свой народ. И по домам пойдут учетчики скота и птицы, чего и сколько разрешено и т.д. Держать скотину станет невыгодно, несовременно, более того, противозаконно. То есть политически неверно, и советский народ, за исключением своих правителей, продолжит свое полуголодное существование. Иначе нельзя. Врагами народа быть никто уже не желал. И дворы опустели. Вместо скотины теперь здесь гулял только ветер. В одном из таких домов на окраине поселка в начале нового учебного года и поселили нашего молодого учителя из города. Гостиниц тогда еще тоже здесь не было, а в общежитиях для всех мест не хватало. Казахская семья встретила учителя дружелюбно, хотя его пребывание, конечно, и доставило для них новые хлопоты. Но об этом тогда не принято было говорить. К тому же учитель тогда еще был уважаемым и нужным человеком для общества, несшим в себе знания, образованность, интеллигентность, порядочность, а для кого-то и вообще навыки цивилизации. Проходил он практику в одной из школ барачного типа. Постепенно стал приобщаться к местным обычаям и традициям. Жил и работал с интересом, потому как тогда внутри каждого человека была вера и надежда, тем более у молодых людей и только что закончивших институт. Вера в правильность избранного пути, а надежда на доброе начало и добрый итог во всех твоих делах и делах общества. Вскоре наступила глубокая осень. Дни стали короче, вечера темнее, а ночи длиннее. И вот в одну из таких темных ночей, когда низги не видать, нет ни звезд, ни луны, его разбудил чей-то свист. Выглянул в окно — никого нет. Хозяева спят, все как обычно. Резкий пронзительный свист повторился. К тому же с каким-то странным завыванием и переливом, да так, что нашему учителю стало не по себе. И свист этот так и продолжался с некоторыми перерывами до самого утра, о чем только не подумал он за эту кошмарную ночь. И днем, уже отработав без настроения, он вернулся домой, приглядываясь к школьникам, к соседям, хозяевам. Но последующие ночи прошли спокойно, и он уже стал было забывать о том случае. Однако через некоторое время все вновь повторилось. И как ему показалось, кто-то с еще большей силой и яростью свистел во дворе всю ночь до самого утра, пока другие шумы не вышли на передний план. Говорить об этом хозяевам он опять не стал, но выходить во двор среди ночи один не решился, потому что часто сюда на окраину поселка, как говорили местные жители, забредали голодные степные волки. Но что-то нужно было предпринимать, и учитель решил все выяснить сам. Следующую ночь он уже ждал. Ждал, когда появится этот злополучный дикий свист, лишивший его покоя и сна. И вот все опять началось, как всегда. Кто-то свистел с таким же методичным протяжным завыванием. Внимательно прислушавшись, он вдруг понял, что это свистит не человек. Но тогда кто? Самое интересное, свист почему-то он слышал только по ночам. А может, просто днем было не до этого? Ведь ночью все самое обычное имеет совсем другой оттенок и смысл. Вернувшись из школы, он сразу начал обследовать двор. Внимательно осмотрев низкий забор из камыша и саксаула, он быстро нашел в нем самодельный свисток из дерева, с которым, видимо, когда-то зазывали в степи животных. Свисток был слегка зажат среди камышей и при любом воздействии ветра мог изменять свое положение. Вот, оказывается, в чем было дело. Забытый кем-то из детей, он свистел даже при самом слабом дуновении ветра, подстраиваясь под его давление и меняя свое направление. Такие вот иногда бывают случаи, которые несут в себе необъяснимую словами силу и тоску. Как этот с забытым и ставшим никому не нужным свистком домашнего пастуха, своим диким свистом по ночам, старавшегося как бы напомнить людям о себе, а на деле только наводившего страх на своих невольных слушателей. На Нимфенбургер-канале. Ноябрь 93-го. Мюнхен. Дворец Нимфенбург. Древняя резиденция баварских герцогов и королей. Дворец удивительный тем, что правая и левая стороны переходящих зданий являются точным, словно зеркальным отображением друг друга. Что справа, то и слева. А в середине одноименный канал, пересекаемый в двух местах навесными мостиками и завершаемый с одной стороны большим каскадом, с другой – беседкой и застывшей в ней скульптурой оленя. На канале, быстро замерзшим и покрытым льдом, полно людей. Молодых, взрослых, пожилых и, конечно, детей, даже совсем маленьких. В куртках, пальто, джинсах, специальной спортивной униформе и все с улыбками, хохотом, смехом. Все как обычно, как и должно быть на катке. И глядя на этот всеобщий праздник, мне неожиданно подумалось, что все это вроде бы уже было когда-то, и чего-то все-таки здесь не хватает. Задумавшись, я вдруг отчетливо представил, а может быть, вспомнил. Под полукруглым навесом в парке играет духовой оркестр на сопках Манчжурии, затем солдатский вальс. И на катке, на многолюдном, медленно катаются, взявшись за руки, словно плывут молодые пары, кавалеры и барышни в длиннополых пальто и юбках. А люди постарше стоят на заснеженной дорожке и умиленно любуются ими. И тут как будто кто-то переключил канал телевидения, и в память врывается темная, без единой звезды ночь, Урал, и пронзительно быстрое, режущее слух. А люди в городе гуляют по льду и не считают гололед за беду. Каток с высоким кривым деревянным забором, заколоченным наспех и с дырами, с двумя болтающимися на ветру по углам лампочками, а в середине громкоговоритель или колокол. И никого. Только я один. 12-летний подросток, уже насквозь замерзший и продрогший от холода и ветра, в темноте, спотыкаясь, катаюсь по неровному льду и уже слушаю, как по переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Прошло недели 3, и сегодня утром, уже в декабре, накануне Вайнахфеста, праздника Рождества, проезжая, как обычно, на 83-м автобусе мимо Нимфенбургер-канала, я вдруг увидел, как там, по уже чистой воде, гордо плавает пара красивых белых лебедей.